Все, батя. Минута молчания. Глядя, как ходят желваки на щеках Алексея, Егорыч еще плеснул ему на донышко. Егорыч засморкался, незаметно смахивая слезы. Я и первую любовь там, в горах, встретил, продолжал Алексей. Мы тогда вчетвером через горы шли и заблудились. Поперли вглубь, в самое осиное гнездо. Их разведчики нас обнаружили. Мы драпать еще хуже заплутали. Припасы кончились, воды нет. Дозы у ребят тоже кончились. Днем валяемся где-нибудь в укрытии, а по ночам пробираемся туда, где иногда постреливают. Девчушка к нам прибилась, грязная, оборванная, но веселая. Говорит, у Чечи в плену была. На снайпершу вроде не похожа. Ласковая оказалась и неотвязная, как собачонка. Все миленькие, да родненькие, словно других слов не знала. А парни уже на пределе, 4 дня не жрамши. Очень она нам эти дни скоротать помогала. Мы сначала ее трогать побаивались. Когда на операцию уходили, никто не догадался джентльменский набор прихватить. Да его бы и на час не хватило. Но когда смерть под боком, всякие там предосторожности теряют смысл. Тащились мы от нее крепче, чем от дозы. И ничего уже не страшно. Потом уже днем шли, ничего не боялись. Покажись, боевики, мы бы на них грудью поперли. Про жратву забыли. Для меня она и первой, и последней была. Теплая такая, мягкая, вся жалостливая, особенно там. Я с дуру думал, выйдем к своим. Адрес запишу. Если живым буду, разыщу, женюсь, что ли, или уж не знаю, как там. Алексей замолчал, сжал ладонями виски и зажмурил глаза. — А что же девушка-то? — оживился Егорыч. — Разыскал ее? Что потом-то? Что-что? Лучше не спрашивай, отец. Хотя ладно. Вышли мы на заброшенный грейдер. Она у нас 4-й шла, я замыкающий. По всем параметрам это была моя мина. Она была поставлена так, чтобы уже под кузовом взорваться или в середине колонны. Взрыв был такой силы, что нас всех раскидало, но ни одной царапины. Мы ее всю саперными лопатками собрали на плащ-палатку. На гору отнесли. Там камень был разбитый. Какой-то гвардии поручик Абширонского полка под тем камнем и схоронили. После этого случая я всегда и везде добровольцем шел. Поэтому, наверное, и жив остался. Помню под Новый год. Никто трупы убирать не хотел. Это же снова под пули лезть. Вот после Нового года тогда, пожалуйста. А у нас так было заведено, что на эту операцию только добровольно. Особенно, если друг там лежит. Я, капитан и еще двое ползем. Тишина. Чечены не стреляют. А потом земля вздрогнула и грохот. Там, где наши в блиндаже окопались, красный дым и тишина. Но труднее всего в окружении. Днем носу из подвала высунуть не давали. Две ночи мы к своим пытались прорваться через шквальный огонь. Два раза возвращались. Сидим уже неделю. Но вода есть, сухарей по норме на день. Но психика взаперти у ребят сдает. А на следующее утро это и случилось. Капитан вышел из подвала и стоит на утреннем солнце. Чечены опешили, не стреляют, ждут, что дальше будет. А он посмотрел на солнце, которого не видел несколько дней, и пулю пустил в висок. Я думал, еще несколько дней, и все. Ховаешься в подполье, как крыса. Кажется, выйти бы, глотнуть ветра, на солнце поглядеть и умереть. Я до сих пор не знаю, что это была за война. Да, парень. А я свое под солнышком-то отгулял. Тоже вроде как в окружении. До весны бы дожить, до светлых дней. Доживешь. Мы с тобой, батя, еще на глухариный ток пойдем. Не стрелять, слушать. Не дожить мне. Подарок тебе хочу сделать. Денег я припас. Сначала копил на новый дом, потом на похороны, а теперь уж ничего мне не надо. Гроб я смостачил, на чердаке под сеном спрятал. Пусть дожидается. Слушай, скопил я по мысли моей на машину. Может, и не новую, но справную. Деньги эти в сундуке моем найдешь, под смертной укладкой. Все тебе отдаю. Вот купишь какую-нибудь колымагу на широких колесах, на грине женишься. Я же вижу, как она на тебя глядит. Так глазищами и полыхает. Спасибо. Только машина мне не нужна. На ней по лесу не поездишь.